13. Среди батавов выделялись Юлий Цивилис и Клавдий Павел, оба из царского рода. Павла Фонтей Капитон казнил, смотри примечание 37 по ложному обвинению в бунте. Цивилиса же заковали в цепи и отправили к Нерону. Примечание 37. Римский легат в Нижней Германии. Смотри книгу 1, главы 7 и 8. Конец примечания. Гальба освободил его, но при Вителии над ним снова нависла угроза гибели, ибо армия настойчиво требовала его казни. Все это озлобило Цивилиса, и он затаил в душе надежду использовать наши неудачи для мести Риму. Страница 146. Однако Цивилис был умнее, чем большинство варваров. Он даже считал себя достойным равняться с Сарторием и Ганнибалом, ибо лицо его было так же обезображено, как у них. Примечание 38. Карфагенский полководец Ганнибал, знаменитый противник Рима в 221-202 годах до нашей эры, и Квинт Сарторий, руководивший в 82-72 годах до нашей эры восстанием народов Испании против Рима, были оба одноглазы. Конец примечания. Понимая, что открытое выступление против римлян поставит его под удар римских армий, он решил принять участие в гражданской войне и прикинулся сторонником Веспасиана. Ему тем удобнее было это сделать, что у него в руках находилось письменное распоряжение прима Антония, предписывавшее ему вызвать для вида волнение среди германских племен, дабы задержать легионы, расположенные в этих провинциях, и не дать им прийти на помощь Вителию. Того же добивался от Цивилиса во время их личных встреч и Гордеони Флаг. Последний все больше склонялся на сторону Веспасиана и беспокоился о судьбе государства, которому грозила гибель, если бы гражданская война вспыхнула с новой силой и тысячи вооруженных солдат хлынули в Италию.